появилось его кольцо в третьем акте. А его албанская княжна тоже приедет? Нет, вам придется отказаться от удовольствия ее видеть. Ее положение в доме графа недостаточно ясно. Послушайте, оставьте меня здесь и пойдите поздороваться с госпожой де Вильфор, сказала баронесса. Я вижу, что она умирает от желания поговорить с вами. Альбер поклонился госпоже Данглар и направился к госпоже де Вильфор, которая уже издали приготовилась заговорить с ним. — Держу пари, — прервал ее Альбер, — что я знаю, что вы мне скажете. — Да неужели? — Если я отгадаю, вы сознаетесь? — Да. — Честное слово? — Честное слово. — Вы собираетесь меня спросить, здесь ли граф Монте-Кристо, или приедет ли он? — Вовсе нет. Сейчас меня интересует не он. Я хотел спросить, нет ли у вас известия от Франца? — Да, вчера я получил от него письмо. — И что он вам пишет? — Что он выезжает одновременно с письмом. — Отлично. Ну, а теперь о графе. — Граф приедет, не беспокойтесь. Вы знаете, что его зовут не только Монте-Кристо? — Нет, я этого не знал. — Монте-Кристо — это название острова, а у него есть, кроме того, фамилия. — Я никогда ее не слышал. — Значит, я лучше осведомлена, чем вы. Его зовут Дзаконе. — Возможно. — Он мальтиец. — Тоже возможно. — Сын судовладельца. — Знаете, вам надо рассказать все это вслух. Вы имели бы огромный успех. Он служил в Индии, разрабатывает серебряные рудники во Фессалии и приехал в Париж, чтобы открыть в отеле заведение минеральных вод. — Ну и новости, честное слово, — сказал Морсер. — Вы мне разрешите их повторить? — Да, но понемножку, не все сразу. И не говорите, что они исходят от меня. — Почему? — Потому что это почти подслушанный секрет. — Чей? — Полиции. — Значит, об этом говорилось? Вчера вечером у префекта, вы ведь понимаете, Париж взволновался при виде этой необычайной роскоши, и полиция навела справки. Само собой, не хватает только, чтобы графа арестовали за бродяжничество ввиду того, что он слишком богат. По правде говоря, это вполне могло бы случиться, если бы сведения не оказались такими благоприятными. Бедный граф. А он знает о грозившей ему опасности? Не думаю. В таком случае следует предупредить его. Я не премину это сделать, как только он приедет. В эту минуту к ним подошел красивый молодой брюнет с живыми глазами и почтительно поклонился госпоже де Вильфор. Альбер протянул ему руку. — Сударыня, — сказал Альбер, — имею честь представить вам Максимилиана Мореля, капитана Спаги, одного из наших славных, а главное, храбрых офицеров. Я уже имела удовольствие познакомиться с господином Морелем в отеле у графа Монте-Кристо, — ответила госпожа де Вильфор, отворачиваясь с подчеркнутой холодностью. Этот ответ и особенно его тон заставили сжаться сердце бедного Мореля. Но его ожидала награда. Обернувшись, он увидал в дверях молодую девушку в белом. Ее расширенные, казалось, ничего не выражающие глаза были устремлены на него. Она медленно подносила к губам букет незабудок. Морель понял это приветствие и с тем же выражением в глазах, в свою очередь, поднес к губам платок. И обе эти живые статуи с учащенно бьющимися сердцами и с мраморно-холодными лицами, разделенные всем пространством залы, на минуту забылись, вернее, забыли обо всем в этом немом созерцании. Они могли бы долго стоять так, поглощенные друг другом, и никто не заметил бы их забытья. В залу вошел граф Монте-Кристо. Как мы уже говорили, было ли то искусственное или природное обаяние, но где бы граф ни появлялся, он привлекал к себе всеобщее внимание. Не его фрак, правда, безукоризненного покроя, но простой и без орденов, не белый жилет без всякой вышивки, не панталоны, облегавшие его стройные ноги, не это привлекало внимание,

А в чем состоят его права на перство? Он написал 2-3 комических оперы, имеет 5-6 акций газеты «Век» и 5 или 6 лет голосовал за министерство. «Браво, Виконт!» — сказал, смеясь Монте-Кристо. «Вы очаровательны, Чичероне! Теперь я попрошу вас об одной услуге». «А какой?» «Вы не будете знакомить меня с этими господами, а если они пожелают познакомиться со мной, вы меня предупредите». В эту минуту граф почувствовал, что кто-то тронул его за руку. Он обернулся и увидел Данглара. «Ах, это вы, барон!» — сказал он. «Почему вы зовете меня бароном?» — сказал Данглар. «Вы же знаете, что я не придаю значения своему титулу. Не то что вы, виконт, ведь вы им дорожите, правда?» «Разумеется», — отвечал Альбер, — «потому что, перестань я быть виконтом, я обращусь в ничто, тогда как вы свободно можете пожертвовать баронским титулом и все же останетесь миллионером». «Это, по-моему, наилучший титул при июльской монархии», — сказал Данглар. «К несчастью», — сказал Монте-Кристо, — «миллионер не есть пожизненное звание, как барон, пер Франции или академик. Доказательством могут служить франкфуртские миллионеры Франк и Пульман, которые только что обанкротились». «Неужели?» — сказал Данглар бледнее. «Да, мне сегодня вечером привез это известие курьер. У меня в их банке лежало что-то около миллиона, но меня вовремя предупредили, и я с месяц назад потребовал его выплаты». «Ах, черт!» — сказал Данглар. «Они перевели на меня векселей на 200 тысяч франков». «Ну так вы предупреждены. Их подпись стоит 5%. «Да, но я предупрежден слишком поздно», — сказал Данглар. «Я уже выплатил по их векселям». «Что ж», — сказал Монте-Кристо, — «вот еще 200 тысяч франков, которые последовали...» «Шшш!» — прервал Данглар. «Не говорите об этом». «Особенно при Кавальканте-младшем», — прибавил банкир, подойдя ближе к Монте-Кристо и с улыбкой обернулся к стоявшему невдалеке молодому человеку. Альбер отошел от графа, чтобы переговорить со своей матерью. Данглар покинул его, чтобы поздороваться с Кавальканте сыном. Монте-Кристо на минуту остался один. Между тем духота становилась нестерпимой. Лакеи разносили по гостиным подносы, полные фруктов и мороженого. Монте-Кристо вытер платком лицо, влажный от пота, но отступил, когда мимо него проносили поднос и не взял ничего прохладительного. Госпожа де Морсер ни на минуту не теряла Монте-Кристо из виду. Она видела, как мимо него пронесли поднос, до которого он не дотронулся. Она даже заметила, как он отодвинулся. — Альбер, — сказала она, — обратил ты внимание на одну вещь? — На что именно? Граф ни разу не принял приглашение на обед к твоему отцу. «Да, но он приехал ко мне завтракать, и этот завтрак был его вступлением в свет». «У тебя это не то же, что у графа де Морсер», — прошептала Мерседес. «А я слежу за ним с той минуты, как он сюда вошел». «И что же?» «Он до сих пор ни к чему не притронулся». «Граф очень воздержанный человек». Мерседес печально улыбнулась. «Подойди к нему, и когда мимо понесут поднос, попроси его взять что-нибудь». — Зачем это, матушка? — Доставь мне это удовольствие, Альбер, — сказала Мерседес. Альбер поцеловал матери руку и подошел к графу. Мимо них пронесли поднос. Госпожа де Морсер видела, как Альбер настойчиво угощал графа, даже взял блюдце с мороженым и предложил ему, но тот упорно отказывался. Альбер вернулся к матери. Графиня была очень бледна. — Вот видишь, — сказала она, — он отказался. — Да, но почему это вас огорчает? — Знаешь, Альбер, женщины ведь странные создания. Мне было бы приятно, если бы граф съел что-нибудь в моем доме, хотя бы только зернышко граната. Впрочем, может быть, ему не нравится французская еда? Может быть, у него какие-нибудь особенные вкусы? — Да нет же, в Италии он ел все, что угодно. Вероятно, ему не здоровится сегодня. — А потом, — сказала графиня, — раз он всю жизнь провел в жарких странах,